Глава 35. Ближе к вечеру в барак мордорцев, где корчился в сжигающем его жару инженер второго ранга, заглянул незнакомец. Сам сухощавый и стремительный в движениях, а смуглое лицо уроженца зандуинского юга отмечено властной решительностью, скорее всего, офицер сумбарского капера, по странному капризу судьбы угодивший в Миндалуин, а не на Нокрею боевой галеры королевского флота. Он с минуту постоял в задумчивости над этим кровавым месивом, по которому совершенно уже по-хозяйски разгуливали стада жирных мух, и проворчал, никому особо не обращаясь. «Да, к утру, пожалуй, что испечется». Затем он исчез, но спустя полчаса, к немалому удивлению кумаевых соседей, появился вновь и принялся за лечение. Распорядившись попридержать пациента, чтоб тот не дергался, он принялся втирать прямо в сочащиеся сукровицы и рубцы ядовито-желтую мазь с резким вяжущим запахом камфоры. Боль была такая, что разом выдернула кумая из зыбкого забытья. И не будь он столь истощен, черта с два товарищи по бараку удержали бы его в неподвижности. Однако пират, так его окрестили пленные, спокойно продолжал делать свое дело, и спустя буквально какие-то минуты тело раненого расслабилось, оплывая потом, температура буквально на глазах пошла на убыль, и тролль камнем погрузился в настоящий сон. Мазь оказалась поистине волшебной. К утру рубцы не только подсохли, но и начали отчаянно чесаться. Верный признак заживления. Лишь немногие из них воспалились, ими-то и занялся вновь появившийся перед утренним разводом пират. Вполне уже оживший кумай хмуро приветствовал своего спасителя. «Не хотел бы показаться неблагодарным, но, право слово, вы могли бы найти лучшее употребление для своего чудесного снадобья. Что толку вытаскивать с того света тех, кому и так туда прямая дорога?» «Ну, человек должен время от времени совершать глупости, иначе он перестанет быть человеком. Повернитесь-ка. Так, терпите, инженер, сейчас полегчает. Да. Так вот, о совершаемых нами глупостях. Сами-то вы, простите за нескромность, отчего остались подыхать на каменоломнях? Сидели бы сейчас в Минас-Тирите, в королевских мастерских, и горе не знали». «Затем и остался», — хмыкнул кумай, «что всю жизнь следовал принципу «не суетись под клиентом». И тут же осекся на полуслове, внезапно сообразив, откуда, собственно, этот парень может знать о его специальности, если он никому о ней не рассказывал и старательно скрыл ее во время переписи. «Достойная позиция!» Без тени улыбки кивнул пират. «А самое интересное, что в данном случае она же и прагматически правильная, понимаете? Единственно правильная. Ведь все, кто тогда подсуетился, уже мертвы. А вы при минимальном везении в скорости окажетесь на свободе». «Мертвы? Откуда вы это взяли?» «Оттуда, что я сам их закапывал. Я, изволите ли видеть, подвязаюсь в здешней похоронной команде». Кумай некоторое время молчал, переваривая услышанное. Самое ужасное, что самой первой мыслью его было «и поделом». А затем «Бог ты мой, в кого же я тут превратился?» Так что до него не сразу дошел смысл слов пирата. «Одним словом, вы сделали верный выбор, механик Кумай. Родина, как видите, не забыла вас и предприняла специальную операцию по вашему спасению. Я один из участников этой операции». «Как?» Он был окончательно сбит с толку. «Какая родина?» «У вас что, их несколько?» «Вы сошли с ума. Неужто кто-то и вправду готов уложить кучу народа ради того, чтобы вытащить отсюда меня?» «Мы выполняем приказ», — сухо отвечал пират. «И не нам судить, что важнее для Мордора. Годами создаваемая агентурная сеть или некий инженер второго ранга». «Простите. Кстати, я как-то до сих пор не поинтересовался вашим именем». «И правильно сделали. Вам оно совершенно ни к чему. Побег начнется буквально через несколько минут. И при любом его исходе мы с вами больше никогда не встретимся». «Через несколько минут? Слушайте, мне, конечно, получало, но не настолько же. Как, интересно, я пройду зону внешней охраны?» «В виде трупа, разумеется. Я, если вы не забыли, служу в похоронной команде. Не беспокойтесь, не вы первый и, стучу по дереву, не вы последний. Так значит, все те, которые... Увы, там как раз все было всерьез. Это работа эльфов, и нам тогда сделать ничего не удалось. Короче говоря, вы сейчас выпьете из этой склянки и умрете. Примерно часов на 12. Не думаю, чтобы после вчерашнего ваша смерть вызвала вопросы. Остальные детали, которые вас не касаются. Как это не касаются? Очень просто. Рекомендую вам дополнить ваш замечательный принцип «не суетись под клиентом» еще одним. Меньше знаешь, крепче спишь. Что вам положено, узнаете в свое время. Пейте, кумай. Время дорого. Жидкость из склянки подействовала быстро. Буквально спустя несколько секунд, последнее, что он видел, смуглое лицо пирата со множеством мелких шрамиков вокруг губ. О том, что происходило дальше с его трупом, пульс нитевидный, 6 ударов в минуту, реакция отсутствует, Кумай так никогда и не узнал. Да и к чему, собственно, ему знать, как он катился в труповозке под кучей других мертвецов, а потом лежал, ожидая транспортировки, в соседнем заброшенном карьере, присыпанный слоем щебня. Очнулся он в полной темноте. Все верно. Если пират не соврал насчет 12 часов, сейчас должна быть ночь. Где это он? Судя по запаху, какой-то хлев. А стоило ему заворочиться, как рядом раздался незнакомый голос, произнесший с трудноуловимым акцентом. «С удачным прибытием, инженер второго ранга. Можете расслабиться». Путь впереди не близкий, но главные опасности уже тьфу-тьфу-тьфу позади. Спасибо, суперинтендант. Просто суперинтендант. Спасибо, суперинтендант. Тот человек с каменоломен, он в порядке. Больше вам знать ни к чему. Можно передать ему мою благодарность? Не думаю, но я доложу о вашей просьбе. «Разрешите вопрос?» «Разрешаю. От меня, наверное, ждут, чтобы я создавал новые типы оружия?» «Разумеется. Но у меня совершенно другая специальность». «Вы, кажется, решили поучать руководство, инженер второго ранга?» «Никак нет». Он чуть помешкал. «Просто я не уверен». «Зато руководство уверено. В конце концов...» Голос суперинтенданта слегка оттаял. «Вы будете трудиться не в одиночку. Там собрана целая группа. Старший над вами Джагеддин». «Тот самый?» «Тот самый». «Не слабо». «Нет, все-таки в этом есть своя прелесть. Ни о чем эдаком не задумываться и спокойно делать, что тебе велено. Короче говоря, лежите и поправляйтесь». Если бы не эта идиотская история с надсмотрщиками, можно было бы двинуться в путь хоть сейчас, а так придется повременить. Знаете, чтобы отправиться домой в Мордор, мне здоровья и сейчас хватит. А с чего вы взяли? Усмехнулся невидимый собеседник, что вы направляетесь в Мордор. То есть как? Ну, это же очень просто. Вас ведь ищут. Во всяком случае, мы предусматриваем такую возможность. Эльфы, как вы убедились, ребята весьма серьезные. А вам, между прочим, надо не скрываться, а работать. Две большие разницы. Хорошо, а где же тогда? Подумайте сами. Где лучше всего прятать краденое? На чердаке у полицейского. Где темнее всего? Точно под канделябром. Улавливаете? Вы хотите сказать... Медленно произнес Кумай. Почувствовав вдруг холод под ложечкой, ибо все фрагменты этой замечательной истории с его лихим побегом начинали неумолимо складываться в совершенно иную мозаику, имя которой — инсценировка. «Вы хотите сказать, я останусь здесь? В Гондоре?» «Нет. Вообще-то спрятать вас в Гондоре было и впрямь очень соблазнительно, и в обычное время не слишком сложно. Мы специально... прорабатывали этот вариант, но от него пришлось отказаться. Дело в том, что в Минас-Тирити сейчас идут крутые разборки между королем и королевой, У обоих свои собственные секретные службы, которые бесперечь шпионы друг за дружкой. И в сферу интереса этих ребят можно попасть чистым случаем и по любому поводу. Так что сейчас здешние места для нас, к сожалению, закрыты. Но ведь Гондором и Мордором мир не кончается. И, кстати, если бы вас решило использовать в темную Воссоединенное Королевство, их люди, надо думать, отправили бы вас работать именно в Мордор. Армия и контрразведка победившей страны без труда создали бы там для вас такую хрустальную башню, что пальчики оближешь. Вы согласны? На пару минут воцарилось молчание. Черт! Неужто у меня все так и написано на физиономии? Не сомневаюсь. Хотя физиономию вашу мне не видать по причине темноты. Словом, оставьте-ка лучше такого рода умствования на долю специалистов и занимайтесь своим прямым делом, ладно? Примите мои извинения, суперинтендант. Не за что. Кстати, раз уж об этом зашла речь, люди, с которыми вам предстоит работать, попали в тот университет разными путями. Многие из них — ваши хорошие знакомые. Вы можете обсуждать с ними былые студенческие пьянки, нынешние сводки сопротивления, философские картины мира, все, что душе угодно, кроме одного. Истории вашего появления там. Болтовня на эти темы может стоить жизни множеству людей и моих сотрудников, вроде нашего общего знакомого из Мендулуина и ваших коллег, остающихся пока в руках врага. Я говорю это абсолютно серьезно и вполне ответственно. Вам все ясно, инженер второго ранга? Так точно, суперинтендант. Вот и славно. Одним словом, поправляйтесь быстрее и в путь. Поздравляю вас, мангуст. Гепард выпрямился в кресле и оглядел замершего по стойке смирно лейтенанта тайной стражи. Я ознакомился с вашим отчетом по итогам операции «Пересмешник». 6 спасенных — отличная работа. Объявляю вам благодарность от лица службы. Слуга Его Величества. Вольно, лейтенант. Присаживайся. Чай не на плацу. Значит, отход из Мендалуина прошел по экстренному варианту? Так точно. Тот последний по счету человек, которого я вел? Инженер Кумай, 36 номер по нашему списку. Конструктор механических драконов. Буквально за день до побега попал в глупейшую историю. Тамошние вертухаи превратили его в кусок фарша, и мне пришлось срочно приводить его в порядок. Честно сказать, сперва показалось, что и лечить-то уже бестолку. Его-то я вытащил, но сам при этом засветился до кишок. Стукачи доложили по начальству и... Словом, ваши ребята из группы прикрытия поспели как нельзя вовремя. Вовремя. Проворчал гепард и с видимым отвращением обвел взором обшарпанные стены конспиративной квартиры. Куда уж как вовремя. 2 трупа, 3 раненых. Вся секретная служба Ее Величества стоит на ушах. Ищут мордорского шпиона. Смуглого человека с мелкими шрамами вокруг рта. Ну и полиция. Та в свой черед ловит беглого каторжника с теми же приметами. Я так думаю, самое тебе время, лейтенант, сменить климат. Собирайся-ка, тебя ждет работа на юге, в Умбаре. Слушаюсь, господин капитан. Вот тебе досье. Знакомься. Барон Тангорн. До войны был умбарским резидентом фармера. Есть основания полагать, что он занят сейчас примерно тем же, что и мы. Ищет мордорских специалистов и документацию для своего князя. По некоторым прикидкам должен в ближайшее время объявиться в Умбаре. Твоя задача — захватить Тангорна и выцедить из него всю информацию об этой затее и тильенцев. Его Величество придает операции исключительное значение. При получении информации я вправе обойтись с ним жестко? А по-другому не выйдет. Судя по этому досье, барон не из тех, кто станет покупать себе жизнь за доверенные ему тайны. Впрочем, его в любом случае придется после допроса ликвидировать. Ведь мы формально в союзе с Этилиеном, так что эта история никак не должна выплыть наружу. В каком качестве он прибудет в Умбар? Официально или... Скорее всего, или, У тебя есть важное преимущество. Тангорн, по всей видимости, пока не подозревает, что за ним охотятся. Не исключено, что он, по крайней мере, поначалу, будет вполне легально жить в одной из тамошних гостиниц, и тогда его захват не составит проблемы. Но барон — стреляный воробей. Почуяв неладное, он исчезнет в этом городе, как лягушка на дне заводи. Ясно. Я буду действовать самостоятельно? В одиночку? Самостоятельно, но не в одиночку. Тебе будут приданы трое сержантов. Отберешь их сам. Из наших. Если найдешь его сразу, этого должно хватить за глаза. Но если вы все же его спугнете... Такого не может случиться, господин капитан. Случиться может все и со всяким. Раздраженно отозвался гепард, невольно покосившись на свою ногу. Так вот, ведя розыск в городе, ты не вправе обращаться за помощью к тамошней резидентуре, хотя это и очень жаль. У них чертова уйма сотрудников, а главное — превосходные контакты в местной полиции. Могу я узнать, от чего? От того, что есть данные. В Умбаре активно работают эльфы, и существует мощное проэльфийское подполье. Лориан ни под каким видом не должен узнать о вашей операции. Это строжайший приказ. А я опасаюсь утечек. Наших дикая нехватка. И в умбарской резидентуре, к сожалению, работают одни только люди. Тут гепард чуть помедлил и как-то очень буднично закончил. На всякий случай ты получишь мандат по форме «Г». Мангуст поднял глаза на капитана, как бы ожидая подтверждения услышанному. Так вот что означает. Его Величество придает операции исключительное значение. Мандат по форме «Г» дает сотруднику тайной стражи право действовать именем короля. При заграничных операциях это нужно лишь в двух случаях. Чтобы отдать прямой приказ послу, и чтобы отстранить его от должности, либо казнить прямо на месте шефа региональной резидентуры.